Напряженные вычисления дали в итоге 182 доллара. «Боже милосердный!» — воскликнула она. «За те 8 лет, что мы с тобой женаты, я сэкономила 1446 долларов. Подумай только, сколько мы всего купили на эти деньги!» Джейсон тоже взял карандаш и бумагу и принялся считать с таким же усердием. Наконец он поднял глаза. «Ты знаешь, на что у нас уходит каждый год 182 доллара, которые ты экономишь? Мы их пропиваем». «Пропиваем?» — в ужасе спросила она. «Да-да, пропиваем. В неделю нам с тобой требуется бутылка виски. Она стоит 4 доллара 85 центов. За год набегает 252 доллара. Вычтем из них твои 182, остается 70 долларов убытка». Она засмеялась. «С тобой совершенно невозможно говорить серьезно. Вечно ты все превращаешь в шутку». Сейчас, вспомнив эту сцену, она улыбнулась. Потом зачесала волосы со лба наверх, заметила, что нос у нее блестит, достала пудру и губную помаду. Закончив приводить себя в порядок, выжидательно поглядела на мужа. Ей достаточно было одного знака восхищения. Джейсон удовлетворенно кивнул, молодая женщина просияла. Она сунула пудреницу, расческу, зеркальце и помаду в сумку и тоже откинулась на спинку сиденья. Сейчас голова ее была на уровне плеча мужа, Пидж была толстушкой, пышный бюст, полный бедра, совершенное отсутствие талии, просто колобок. Когда она похудела на 10 фунтов, строжайшая диета далась ей тяжело. Обычный веселый ее нрав сменила устойчивая меланхолия, которая доставила столько хлопот мужу, что он прямо заявил, что предпочитает жену полную, зато веселую. И она с удовольствием вернулась к жареной картошке, которую страстно любил Джейсон, стала щедро добавлять в нее соусы, не высчитывая, сколько там в них калорий, налегала на салаты с омарами и, как обычно, грызла бесконечные конфетки, сидя у телевизора. Неудавшаяся попытка похудеть доказала ей, по крайней мере, одно. Джейсон любит ее такой, какая она есть, а потому она решила не меняться. Джейсон посмотрел на спидометр. «Скоро будем в Перкинсвилле. Мы уже проехали 150 километров. Ты не находишь, что пора остановиться и позволить себе чуть-чуть пивка и кока-колы? Я и в самом деле с удовольствием размял бы ноги. В этой маленькой машинке я просто не могу их вытянуть». «К тому же пора залить воду в радиатор», — ответила Пидж. «Или ты хочешь, чтобы эта штука вдруг закипела?» «Милая ты моя», — смиренно ответил ей муж, «мы с тобой сидим в Фольксвагене с Элией, а Фольксвагены не нуждаются в воде. Они нуждаются только в любви и уходе. Это тебе не Олдсмобиль?» Он хмыкнул. «Конечно, Олдсмобиль у нас только для деловых поездок, но как вспомню, что в нем кондиционер, да и ноги можно вытянуть. Эх, да что говорить, все равно уже ничего не изменишь». Дорога шла среди лугов. То и дело взору представали одинокие деревья, коровы, мирно жующие травку, выкрашенные белым ограды. За поворотом сразу открылся Перкинсвиль. 3 домика, бензоколонка, магазинчик и закусочные для водителей. Джейсон затормозил у бензоколонки. «Полный бак, пожалуйста», — сказал он юноше, который стоял и пялил глаза на Пидж. «Не желаешь ненадолго исчезнуть, милая?» — спросил Джейсон, ибо знал, что не проедут они и 15 километров, как она непременно выразит такое желание. «Нет, но на всякий случай схожу», — ответила Пидж, не без труда выбираясь из маленькой машинки. Через несколько минут они уже сидели в закусочной. Там было прохладно, царил полумрак, на стенах висели таблички, извещавшие, какие заведения предлагают сандвичи, безалкогольные напитки, сорта пива и сигарет. С прошлого года здесь ровно ничего не изменилось. За стойкой стояла все та же толстуха-мексиканка, в том же оранжевом платье в красную клеточку и приветствовала посетителей по-испански. «Сеньор?» — спросила она. «Что новенького?» — ответил Джейсон.